Рассказ о первом путешествии. Ночи 538-542. Знайте, о господа, о благородные люди, что мой отец был купцом. И был он из людей купцов знатных, и имел большие деньги и обильные богатства, и умер, когда я был маленьким мальчиком, оставив мне деньги и земли и деревни. А выросши, я наложил на все это руку и стал есть прекрасную пищу и пить прекрасные напитки. Я водил дружбу с юношами и наряжался, надевая прекрасные одежды, и расхаживал с друзьями и товарищами, и думал я, что все это продлится постоянно и всегда будет мне полезно. И я провел в таком положении некоторое время, а затем я очнулся от своей беспечности и вернулся к разуму, и увидел, что деньги мои ушли, а положение изменилось, и исчезло все, что у меня было. И, придя в себя, я испугался и растерялся, и стал думать об одном рассказе, который я раньше слышал от отца, и был это рассказ о господине нашем Сулеймане, сыне Дауда, мир с ними обоими, который говорил: «Есть три вещи лучше трех других. День смерти лучше дня рождения, живой пес лучше мертвого льва и могила лучше бедности». И я поднялся и собрал все бывшие у меня вещи и одежды и продал их. А потом я продал мои земли и все, чем владели мои руки, и собрал 3000 дирхем. И пришло мне на мысль отправиться в чужие страны, и вспомнил я слова кого-то из поэтов, который сказал: «По мере труда достигнуть высот возможно. Кто ищет высот, не знает, тот сна ночами. Ныряет в море, ищущий жемчужин. Богатство, власть, зато он получает. Но ищет кто высот без утомления, тот губит жизнь в бессмысленных стремлениях». И тогда я решился и накупил себе товаров и вещей, и всяких принадлежностей, и кое-чего из того, что было нужно для путешествия. И душа моя согласилась на путешествие по морю. И я сел на корабль и спустился в город Басру вместе с толпой купцов. И мы ехали морем дни и ночи и проходили мимо островов, переходя из моря в море и от суши к суше. И везде, где мы не проходили, мы продавали и покупали и выменивали товар. И мы пустились ехать по морю и достигли одного острова, подобного саду из райских садов. И хозяин корабля пристал к этому острову и бросил якоря и спустил сходни. И все, кто был на корабле, сошли на этот остров. И они сделали себе жаровни, и разожгли на них огонь, и занялись разными делами. И некоторые из них стряпали, другие стирали, а третьи гуляли. И я был среди тех, кто гулял по острову. И путники собрались и стали есть, пить, веселиться и играть. И мы проводили так время, как вдруг хозяин корабля стал на край палубы и закричал во весь голос: «О, мирные путники, поспешите подняться на корабль и поторопитесь взойти на него. Оставьте ваши вещи и бегите, спасая душу. Убегайте, пока вы целы и не погибли. Остров, на котором вы находитесь, не остров. Это большая рыба, которая погрузилась в море и нанесло на нее песку, и стала она как остров, и деревья растут на ней с древних времен. А когда вы зажгли на ней огонь, она почувствовала жар и зашевелилась. И она опустится сейчас с вами в море, и вы все потонете. Ищите же спасение вашей душе прежде гибели». И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.